«А как же?» – кивнул продавец. «У меня глаз наметанный, без этого в нашем деле никуда. Сновида Романовича ищете?» Тимофей с Игнатом переглянулись и кивнули. «Вообще, они просто гуляли, они искали купца, но почему бы и нет? Если обождете, то скоро здесь встретитесь. Он скоро с товарами вернется», – сообщил мужичок. «Что это ты тут стоишь, а он с товаром носится?» – удивился Игнат. Продавец лишь пожал плечами, мол, хозяин барин, сказал, сам привезет, значит сам, а его дело маленькое. «Чего новенького у вас тут?» – поинтересовался парень, уже раздумывая над тем, чем бы пока заняться, раз уж придется дожидаться купца. «Да все как обычно, торгуем вот», – развел руками продавец. «Говорят, скоро место новое будет. Вот оно как, значит дела хорошо идут», – ухмыльнулся Тимофей, помня, что на все, по крайней мере его товары, тут наценка минимум в 2 раза. «Может, за вашим товаром пока людей отправить?» – поинтересовался мужичок, подзывая чумазого мальчугана. На что Тимофей на время задумался. Они то с собой привезли совсем немного, и он собирался поискать других покупателей. Не в поисках дополнительной выгоды, а просто чтобы завязать новые деловые знакомства. Все-таки одно дело, когда ты только интересуешься, а совсем другое, когда у тебя есть товар и предложение о сотрудничестве. Влезать в розничную торговлю ему по-прежнему не хотелось, а если быть точнее, то опасался. Пока он поставляет товар, на котором местные купцы могут зарабатывать, он добрый друг, а вот если станет конкурентом, тут уже другой разговор. Потом, сначала со Сновидом Романовичем поздороваемся, а там, может, и сами привезем. Отказался Тимофей. Ты мне вот тогда что скажи, где у вас тут банька хорошая есть, только добрая? Мы в прошлый раз остановились на постоялом дворе, так у них там такая холодрыга, на улице теплее и грязища. Так в свою надобно ходить. Вот мыльце доброе возьмите с собой, венички, если хотите, тоже найдутся. На автомате начал рекламировать свой товар продавец и осекся, поняв, что пытается продать мыло его же поставщику. Игнат понимающе улыбнулся, а за спиной раздалось громкое покашливание. «Вы покупать будете?» «Я тороплюсь», — раздраженным, но мелодичным голосом вопросили оттуда. Тимофей с Игнатом одновременно и довольно резко повернулись так, что одна из девушек сделала шаг назад. Вторая же, которая и вклинилась в разговор, наоборот шагнула вперед. «Прощения просим, проходите», — отступил в сторону Тимофей. Девушки быстро осмотрели их с ног до головы, немного задержали свой взгляд на Игнате и подошли к прилавку, то есть к телеге. Тимофея это даже слегка задело. Главный вроде бы он, да и помоложе, и одет опрятнее, а больше внимания досталось Игнату. Хотя, тот со своими габаритами явно выделялся и был более заметным. Подойдя к товару, девушки схватили по несколько кусков разного мыла и поднесли их к лицу. Понюхав все образцы, взяли 2 экземпляра с запахом хвои, рассчитавшись с продавцом, быстро удалились. «Вот оно как тут у вас», — протянул Тимофей. «А девки бойкие в городе». Они втроем провожали взглядами удаляющиеся стройные фигурки, облаченные в умело расшитые яркие сарафаны, поверх белых рубах очень тонкой работы с красными узорами на рукавах и плечах, опоясанные красными поясами. Из-под сарафана выглядывали аккуратные кожаные сапожки. На голове одной была повязана шелковая лента, а вторая носила небольшой венец. Тимофея он сильно позабавил, напомнив короны у девочек на детских праздниках. Волосы у обеих были заплетены в длинные косы, что по нынешним знаниям парня означало, что обе незамужние. Очень странно на самом деле, явно не из бедных семей, а до сих пор не обручены. В Боротно, да и в Илимно почти все девушки и женщины ходили только с покрытой головой, замуж тут выдавали очень рано. «Боярышни», — пожал плечами мужичок, — «бывает и не такое, вот тут женушка одна приходила, что-то ей у Никитича не понравилось, так она весь его товар по улице раскидала, а ему рожу расцарапала. Охраняющие ее дружинники стояли, открыв рты, и не знали, что делать. Вроде бы причина мелочь какая-то, и непонятно, то ли ее останавливать от позору оберегая, то ли Никитичу еще вмазать». Торговец улыбнулся, вспоминая ситуацию, и вытащил из ящика 2 новых куска мыла, которые положил на места только что проданных. «Весело живете», — протянул Тимофей. «Ну, мы пока пойдем, скоро вернемся. Если Сновид Романович торопиться будет, то ничего страшного, еще увидимся. Срочных дел нет, а товары тебе отдадим, коли чего. Прогуляемся пока и на обратном пути заглянем». Встретиться не удалось, но на следующий день Тимофей получил приглашение от купца отобедать у него в гостях, так что пришлось поторопиться. Опять проспавший парень, после вчерашней вечерней службы в соборе и последующей прогулки сегодня должен был с Михаилом Глебычем еще посмотреть 3 участка земли, которые ему предлагались для покупки. Как оказалось, земля в Новгороде продавалась спокойно. Это не другие княжества, где ее можно было получить либо в наследство, либо за службу князю. Хотя и там возможна была покупка, особенно в черте города, но явно никому попало. Здесь же вопрос решился очень просто, или это помогла протекция боярина Якова Прокшинича, являвшегося не последним человеком среди местной аристократии. Начали с самого дальнего и самого большого. Это оказался пустой участок берега, довольно ровный, но слишком низкий. Возможно, именно поэтому тут до сих пор никто не построился. Скорее всего, его периодически подтапливало. А чем предположил управляющий? Кроме того, находился он слишком уж далеко. Здесь уже были только довольно редкие домики далеко не самых богатых слоев населения. Поэтому этот вариант откинули сразу. Вторым был участок уже внутри частой жилой застройки, пусть и не богатый, но уже и не совсем бедный. На многих домах присутствовали наличники, а участки были огорожены более-менее аккуратными заборчиками. На нем располагалась небольшая покосившаяся и обгоревшая изба, и приличных размеров сарай с отсутствующей одной стеной. У воды можно было разглядеть остатки небольшого причала, который то ли просто сгнил, то ли его унесло в ледоход. В принципе, место подходило. Последним осмотрели место практически на стыке с боярскими и купеческими теремами. Там был аккуратный, но небольшой дом, который избой назвать уже язык не поворачивался. Украшенные простыми узорами наличники на окнах и дверях, два маленьких сарайчика и колодец. Участок был огорожен ровным и аккуратным забором с высокими крепкими воротами. Чего не понял Тимофей, так это почему ворота почти в 2 раза выше забора, который доходил ему лишь до груди. В отличие от всех остальных, здесь земли было почти в 2 раза меньше, чем у второго варианта и раза в 4, чем у самого дальнего. Да еще и нужно было доплатить лишние 17 гривен серебром. А я за 40 хотел продать дом в Боротно, хохотнул Тимофей, осматривая предлагаемую недвижимость. Землю боярскую продать? Воскликнул удивленный и возмущенный Михайло. Нет, ты что, не переживай так, дом хотел построить и его продать. В Смоленской есть человек, который железо много добывает. Вот я и хотел в обмен на его товар, пояснил Тимофей. Да там и не такой мелкий, как этот. У меня план есть, он раза в 3 больше получится, со 2-м этажом и полностью из кирпича. Черепичная крыша, сарай из такого же кирпича, красивый забор, колодец, беседка с мангалом, лавки со столами, посуды немного, инструмент для его работы. Все вместе и оценил так. Но раз даже в самом Новгороде за цену в 2 раза меньше можно купить домик, да еще и с землей, над ценником нужно будет подумать. Хотя ой как не хотелось идти к нему 2-й раз и предлагать дешевле. Михайло Глебыч тем временем задумался так, что чуть не наступил на мину. Его от этого уберег Игнат, дернувший спутника за руку в сторону, на что управляющий в моменте подобрался и готов был уже наехать на него, но, увидев причину, ничего не сказал, даже не поблагодарил. Кто ж его без земли купит? И только ли для него такое предложение и как будет выглядеть дом из кирпича, не сильно холодно зимой в камне, начал расспрашивать управляющий. По моим прикидкам не должно, или можно сделать 1-й этаж чуть поменьше, тогда точно прогревать будет хорошо, а стены внутри досками обошьем и еще опилками утеплим с соломой и землей, смешанной с известью. Так и шли дальше, Тимофей рассказывал, как бы могло быть устроено подобное жилище, а Михаил Глебыч внимательно слушал и прикидывал. «Сновид Романович, вот я тут познакомить тебя хотел», сказал Тимофей после процедуры приветствий с хозяином дома. «Это Радимил, тут в Новгороде обоснуется, будет за делами моими приглядывать. Доброго здоровья, Радимил», протянул руку для рукопожатия купец. «Проходите в дом, нечего тут мяться, там уже и стол накрыли, вас дожидаясь». Парень немного удивился, пока что он видел только как дружинники здороваются таким образом. Остальные обычно кланялись друг другу или просто кивали. «Ничего, что нас больше», немного замялся Тимофей. «Приглашали то его, а он пришел с Игнатом, да еще и Радимилом. Гость в дом, бог в дом, проходите». Сновид Романович посторонился, пропуская гостей вперед. Зайдя в сени, Игнат с Радимилом в пояс поклонились и громко провозгласили «Мир вашему дому». Немного удивленный Тимофей спустя секунду это повторил, и они прошли дальше. Он считал, что подобная процедура происходит для того, чтобы оповестить хозяев о своем приходе. Но их же и так уже встретили. Там их усадили в просторной трапезной за длинный стол, во главе которого уселся сам купец, и начался небольшой пир. Не очень понятно, каждого он так встречает или же это для Тимофея так расстарались, но уже через полчаса ничего в себя запихнуть он уже не мог. Все было такое вкусное, что хотелось еще и еще, но уже некуда. Уф, Сновид Романович, вот удружил так удружил. Я таких язв в жизни своей не пробовал, похвалил стол парень. Как бы теперь до постели добраться, да прикорнуть на пару часиков. Так и торопиться некуда, улыбнулся хозяин, махнув рукой в сторону. Через минуту на стол поставили пару новых кувшинов с пивом и квасом. У нас и дела-то к тебе никакого не было, повинился Тимофей. Только уважение выказать и поздороваться собирался, раз в Новгороде оказались. Купец нисколько не расстроился, оказалось, даже наоборот, чуть сильнее распрямил спину. Это еще приятнее слышать, Тимофей Прокопыч. Немного склонил голову хозяин дома. Как тебе Новгород? Слышал я, не понравилось тебе тут по прошлому разу. Все ли ладно тепереча? Не привык я к подобному, Сновид Романович. Развел руками Тимофей. Там у себя привычнее. Людей тут много, шума, двор постоял и в прошлый раз подвел. Даже бани нормальной не нашел. Хоть сам тут стройку начинай, чтобы помыться нормально можно было. Так и построй. Пожал плечами и улыбнулся купец. Глава 14. 14 гривен серебром? Спросил Тимофей, приподняв бровь. Ты говорил, в 10 уложимся, а дороже только последний участок был. В последний день своего пребывания в Новгороде пора уже было решаться, что брать. Дальний участок не подходил совсем, а вот остальные два можно вполне использовать, и у каждого были свои плюсы. Самый дорогой находился совсем рядом с зажиточным районом, а это значит, что там можно попробовать показать свои строительные идеи и материалы, которые затем продавать обеспеченным людям. Но тут две проблемы. Первая — это то, что ничего для этого готово не было, а оставалось на стадии идей, а вторая, что придется переплачивать за существующие постройки, которые нужно сносить. У второго варианта были другие плюсы. Он был значительно больше, а значит, и склады там организовать проще и строиться спокойнее. Но так как он был в более бедном районе, означало, что богатых покупателей будет в разы меньше, и там выстраивать хоромы совсем бесполезно. Да и работа постоялого двора, который предполагался на таких станциях, будет идти на более скромный контингент. После недолгих обсуждений решено было остановиться все-таки на нем. В первую очередь Тимофею хотелось иметь в Новгороде свое место, где можно остановиться и пожить в более-менее нормальных условиях. Тем более и купец подкинул мысль о дополнительном бизнесе, там это будет организовать легче. Оставался вопрос, пойдут ли люди. Чуть дороже вышло, но там зато все снесут и расчистят участок, вывернулся управляющий. К концу следующей недели будет готово к новому строительству. Только я еще не буду готов, хмыкнул Тимофей, доставая из-под кровати тяжеленькую кожаную сумку, из которой вытащил 14 тканевых свертков с новгородскими гривнами. Он взял с собой их с небольшим запасом, 15 штук, и в принципе не особо печалился расставаться. В деревне они были совсем не нужны, потому что для расчета с работниками не подходили. Последний раз, когда он там залезал в свой тайник с гривнами, был при покупке большого количества железных криц у Бориса, но с того времени воды уже утекло прилично. Почти вся оставшаяся часть этих слитков должна была пойти на оброк, а остальную валюту он предпочитал держать мелочью, постоянно надоедая этим требованием купцам и кузнецам, с которыми вел дела. Можно задержаться и поторговаться, пожал плечами Михайло, или еще поискать, но это уже без меня, возвращаться надобно. Ладно, пусть будет 14, согласился Тимофей, пока цена еще сильнее не увеличилась. Пришлось сходить к одному из местных тюнов в Ниревском конце, который сделал у себя какую-то запись и принял серебро. Парня это прилично удивило. Оказывается, в Новгороде тюн — это далеко не самая высокая должность. Вроде глав небольших районов, а управлял городом посадник, который такими мелкими сделками не интересовался. Вот если бы они покупали большой участок земли или в дорогом районе, тогда да, нужно идти в детинец. Закончив с формальностями, Тимофей отправился проверять, готовы ли они к отправке, а Михайло Глебыч задержался по боярским делам, но вскоре его нагнал. В обратный путь отправлялись почти пустыми и меньшим составом. Радимил и Ждана с дочкой оставались здесь. Им предстояло следить за стройкой и обживаться, заводя как можно больше знакомств. Именно на это пойдут почти все вырученные деньги и товары с этого рейса. В боярском тереме сегодня было непривычно шумно. Повсюду бегала стайка детей, мельтеша под ногами, в кухне и трапезной суетилась толпа женщин, а на подворье толпился десяток лишних лошадей и пара украшенных карет. Назвать это колымагами язык не поворачивался, очень уж добротно сделаны. Их выкатили из сарая и в данный момент приводили в порядок после длительного простоя. Из Новгорода прибыла семья и родственники Якова Прокшинича, а значит, впереди была не просто череда пиршественных мероприятий, но и культурная программа в виде прогулок по окрестностям и, возможно, охоты. Давненько не встречались. К тискающему мальчугана Якову Прокшиничу подошел пожилой мужчина, среднего роста и чуть сгорбленный, со слегка уставшим, но все же твердым взглядом. Одет он был не очень ярко, но добротно. Ткань высокого качества аккуратно прошита с несколькими небольшими, но симметричными узорами на рукавах и воротнике. Начищенные высокие сапоги, блестевшие на солнце, как новенькие, хотя и без особых отличительных атрибутов, создавали ощущение, что их только-только купили, хотя он проделал длинный путь из самого Новгорода. «Я тебе уже сказал, что нечего нам с тобой здесь обсуждать», — сморщился Яков Прокшинич, однако ребенка отпустил и отправил того к своим сверстникам. Мальчуган нисколько не расстроился и, размахивая руками, побежал в сторону колодца, где эта банда маленьких разбойников что-то тихо обсуждала. Явно задумали какое-то новое баловство, которое сильно не понравится родителям, а еще меньше тем, кто будет разбираться с последствиями. «Такой путь к тебе проделал, а ты даже выслушать меня не желаешь», — посетовал Мирошка Незденич, отложивший огромное количество дел ради этой встречи. Путешествие он перенес относительно хорошо, но возраст давал о себе знать. Кроме того, должность обязывала его находиться в городе. Посадник – это не просто первый человек после князя, но и огромное количество дел, которые необходимо контролировать. «Не место тебе тут, здесь моя земля, и я хочу покоя, а не выискивать в твоих речах очередные козни». Мирошка Незденич, помимо того, что занимал должность посадника в Новгороде, являлся еще и членом другой боярской группы «Слюдина конца», соперничающей с неревцами. Именно они в последние годы вышли на главенствующие роли, особенно после того, как несколько лет назад погибло несколько товарищей и родственников Якова Прокшинича во время нападения литовцев. «Успокойся и выслушай старика. Я проделал такой путь не для того, чтобы ругаться. Чего же не дождался, пока я в город не приеду, а сам без приглашения появился?» — усмехнулся боярин. «Меньше народу услышит», — ответил Мирошка Незденич, слегка наклонив голову на бок. «А то никто не узнает, что ты у меня был», — прищурился Яков Прокшинич, но все-таки указал рукой на красивую беседку недалеко от них. «Все-таки от разговора отделаться не получится, раз уж он прибыл в такую даль», — и они медленно пошли к ней. «А вот это легко оправдать. Слышал я, будто Алексей Збыслович не прибудет на следующее празднование Рождества», — перешел к делу нежелательный гость. Проснулся Тимофей с первыми петухами. Да, уже как неделю в Боротно наконец-то обзавелись домашней птицей, и хоть ее качество по сравнению с тем, что он помнил из своего детства, было паршивым, но свою задачу она должна выполнять. Другой все равно не найти. Нет еще специально выведенных пород, что в каком регионе само вышло, то и держит. Три десятка кудахтающих тушек заселили в только обустроенный курятник не очень далеко от жилой зоны. Точнее, под них просто немного переделали запланированный несколько месяцев назад очередной склад-сарай, огородив его забором и добавив насесты. Еще Тимофей хотел побелить стены внутри известью, но текущих запасов было маловато, и это отложили до следующей поставки. Скатившись со своей жестковатой кровати на пол, парень приступил к зарядке. Все-таки за собой нужно следить и развивать свою физическую форму. Но, отжавшись три раза, он сдался приступу лени и побрел умываться. Примерно через полчаса уже можно было подходить в столовую на завтрак. Тимофей Прокопыч, за время ночного дежурства происшествий не было, — отчеканил Буша, стоящий на посту возле набатного колокола, а если точнее, возле пары подвешенных железяк, очень плохо выполняющих эту функцию. «Доброе утро», — улыбнулся парень. Тимофей с помощью лютомера начал вводить подобные фразочки в оборот. Причем объяснить толком для чего, он не мог. Но теперь постепенно добавлялись формы обращения и доклада у охраны его деревни. Десятник поначалу сопротивлялся, но когда Тимофей увеличил свои расходы на содержание воинов почти в полтора раза, решил просто выполнить новую прихоть своего нового начальника. На фоне остального это было меньшей проблемой, как настроение. Продолжил разговор Тимофей, следя взглядом на крадущегося в сторону столовой котенка, который, похоже, опять сбежал от заботливого кузнеца и отправился навстречу приключениям. «Я его опять ловить не пойду». Поймав взгляд парня, отшатнулся Буша, который несколько дней назад почти два часа выманивал его из-под домов, поленниц и других укрытий, когда взволнованный Радогар на всю деревню причитал о своей пропаже. Маленький, но очень ловкий и юркий серенький комок шерсти сдаваться не хотел, а затем к обеду сам пришел домой к своей мисочке, на дне которой заботливый хозяин даже выцарапал его мордашку. «Хе, это ты Радогару сам скажешь», — посмеялся Тимофей, представляя, как широченный в плечах кузнец нависает над Бушей с требованием вернуть его кошечку. «Зябко нынче было», — поежился стражник. «Холода скоро, осень наступала в этом году стремительно. Днем солнце все еще справлялось, но зябко по ночам это уже было сильным преуменьшением. К зиме Лучезар обещал успеть поставить три небольшие отапливаемые сторожки по разным сторонам деревни, чтобы было где погреться. Но с расположением определились только одной, на основной дороге, ведущей в Боротно из Березы, а следовательно и из Илимна. С противоположной стороны была река, и последние две должны быть на оставшихся направлениях. Правда, на каком расстоянии, пока не определились. Внутри же предполагался только небольшой патруль из пары человек, которые будут бродить по определенному маршруту, заходя периодически в эти сторожки. И всего этого было Тимофею мало для полноценной защиты. «Ничего, скоро уже сменит тебя, да пойдешь отдыхать». «Ага, проснусь и опять дядька Лютомир гонять начнет», — скуксился Буша. Увеличением своих расходов на воинов Тимофей компенсировал свои возросшие требования. Теперь они постоянно тренировались в стрельбе, строевом и скрытном перемещении, беге с нагрузкой и без, поднятии грузов, преодолении препятствий и верховой езде, а в скором времени добавится еще и владение мечом и копьем. Получив полную свободу в выборе методов, но четкую задачу вылепить за год из этих неумех дружинников не менее чем среднего уровня, Лютомир держал их в ежовых рукавицах. На второй день они чуть ли не все вместе пришли с жалобой на десятника, на что Тимофей лишь пожал плечами, а затем, отловив воина, без лишних ушей попросил того увеличивать нагрузку хоть быстро, но постепенно. Так жалобы прекратились, хотя и удовольствия от муштры не добавилось. «Тяжело в учении, легко в бою», — продекламировал парень, потягиваясь. «Сейчас вам сложно, через месяц будет легче, а через год сам будешь смеяться, как новенькие будут так жаловаться и подгонять их». «Через год», — грустно протянул Буша, — «долговато». «Тимофей Прокопыч», — раздался голос приближающегося мальчугана, яростно трущего глаза в попытках отогнать сон. Его только разбудили и тут же отправили на поиски главы данного поселения, которым он уже несомненно считался каждым жителем. «Доброе утро, Збыня», — нарочито бодрым голосом поздоровался Тимофей, хотя и сам бы не отказался пойти еще поваляться. «Там отец тебя ищет, ты тут будешь, или чего ему передать? В столовую пусть приходит, я сейчас туда». Вот и прошло то время, когда Тимофей сам бегал почти за всеми в деревне, когда ему что-то нужно. Теперь окружающие подстраиваются уже под него, что очень тешило его самолюбие. Все-таки в прошлой жизни он таким избалован не был, а здесь начальник, пусть и деревни, но по местным меркам очень приличный. Даже в Новгороде теперь не простой крестьянин или даже холоп, каким его некоторые считали, раз он работает на боярина, а своеземец, после покупки участка. Перекинувшись еще парой фраз со Збыней, Тимофей отправился на завтрак. Перед ним поставили яичницу из пары яиц, небольшую порцию гречневой каши на молоке, бутерброд с мелко нарезанными кусочками мяса и кружку с прохладной водой. Завтрак в деревне всегда был сытным, потому что на обед могли и не приходить, да и в целом постоянная физическая работа требовала энергии. Правда, яиц пока на всех не хватало, да и были они мелковаты, а поэтому доставались только самым ранним пташкам и самому Тимофею. «Утро доброе», — подсел к парню Лютомир, садясь на лавку поближе к стенке и прислоняя к ней свои костыли. «И тебе того же», — кивнул Тимофей. «Смотрю, ты все шустрее и шустрее своими костылями орудуешь. Скоро и бегом тебя не поймаем». Лютомир не ответил, но улыбнулся. Он и впрямь стал намного активнее, но заслуга была не в том, что он выздоравливает, а лишь в настрое. Вернувшись к своему любимому воинскому делу, пусть и с ограничениями, у него открылось второе дыхание, из-за которого он и перебарщивал со своими подчиненными, стараясь компенсировать свою проблему. Что Яков Прокшинич ответил: «Меня отпустил со службы спокойно, а вот за Вичка 7 гривен серебром хочет», — ответил десятник. «Вчера под вечер последний как раз вернулся из Илимна, куда ездил с этим вопросом. Нужно было узнать, к чему готовиться и с чем придется работать. По поводу Лютомира и так сомнений не оставалось, удерживать нечем. Он свободный и имущество все свое, тем более и не оправился еще. А вот Вичка был лобельным холопом, полностью во владении боярина. И вот за его самого, а также за коня и боевую сбрую обозначилась цена, справедливости ради, не слишком и высокая. Это ему 7 лет служить у меня придется, чтобы выкупиться, если вообще ничего тратить не будет», — задумался Тимофей. «Согласиться, так у боярина и поболее надобно, почему бы и нет», — пожал плечами десятник. Сам Тимофей был не против выкупить Вичка, тем более эти деньги он когда-нибудь вернет или останется на службе и дальше. Но весь этот разговор изначально начался с переживания о его победе. Пусть сейчас эта сумма уже давно не критична, но разбрасываться такими деньгами, особенно в серебре, не хотелось. Несомненным его плюсом было то, что он свой, долго уже на службе у боярина, да и на Тимофея успел немного поработать в самом начале пути. Хоть сколько опытные воины необходимы для дальнейшего развития, а единственный профессионал сейчас перемещается на костылях. «Когда сможешь взять в обучение новый десяток?» — задал Тимофей интересующий его, но явно преждевременный вопрос. «Как скажешь, так и возьму. Один десяток или два, это не такая большая разница. Охранять деревню дело нехитрое. Хоть главной целью и была только охрана, но все же хотелось большего. Особенно в самом начале, когда вроде бы все получается и кажется, что можно взять еще и еще. А если наемников нанять, дорого выйдет. Они то тебе зачем, неужто воевать с кем собрался?» — удивился десятник, а потом нахмурился. «Если ты настолько на боярина Якова Прокшинича обиду затаил, то сразу скажи, потому что я на него не пойду. Хоть и поступил он не по-людски, да и другие грехи на нем имеются, но биться с ним не стану. Свой он». Никаких подобных намерений у него не было, но десяток воинов было слишком несерьезно для более-менее приличного противника. За те пару лет, что он провел здесь в окружении местных, Тимофей узнал многое. В том числе и обсуждали, кто когда и как ходил в походы. Оказалось, что серьезные силы для нападения в нынешних реалиях — это всего около сотни человек. Большее число — это уже княжеские разборки на высшем уровне и большая редкость. А вот шайки по одному или два десятка промышляют чаще всего. К примеру, литовцев, про которых часто упоминал Лютомир, как одно из самых серьезных нападений последних лет, было чуть больше сотни. Это как раз то событие, в котором неревские бояре потеряли аж троих своих товарищей и братьев. В походе за Урал почти 10 лет назад, в котором чуть не погиб Яков Прокшинич, чтобы распространить свое влияние и истребовать дань, новгородцев также было всего чуть больше 80. Естественно, это были не зеленые новички, но количество не слишком впечатляющее. Из последних событий вообще нигде не фигурировали более серьезные силы, а значит, именно на это Тимофей решил опереться. Если он будет готов отбиваться от сотни, значит, выстоит против любого врага, и даже небольшого объединения, кроме князя. А с ними уж он постарается не пересекаться интересами. Самый мощный кулак, если брать одного конкретного боярина, был у Нездилы Прокшинича, брата Якова, чуть больше 50 его личной дружины и еще столько же в подчинении местных из лук. Правда, помимо своего количества они отличались и отличной выучкой, но он вроде как на стороне Тимофея, точнее Якова Прокшинича, которому парень приносит прибыль. «Не переживай, не собираюсь я ни воевать, ни на боярина нашего нападать», — вздохнул Тимофей. «Я хочу сотню воинов, которые будут защищать Боротно, наши корабли и телеги с грузом, а также новгородские предприятия. Может быть и чуть больше, если...» «Что?» — вскрикнул Лютомир и аж поперхнулся. «Ты спросил, для чего люди, вот и объясняю», — спокойно продолжил Тимофей. Взгляд Лютомира изменился с удивленного на подозрительный, а затем на веселый. «Сотня? Ты хоть понимаешь, сколько это будет стоить? Во всей новгородской земле у одного боярина нету такой силы. Борот настолько не принесет, даже если все сладятся, в новых деревнях не потянешь. Так и воинов пока только десяток, и спрашиваю я только еще про 10. А дальнейшие планы я тебе раскрыл, чтобы ты задумался, что как делать и кем ты можешь стать, если справишься. Тимофей взял в руки деревянный поднос, на котором осталась только пустая посуда, и направился к столу, где его следовало оставить. Конечно, если он просто уйдет, то ему никто ничего не выскажет, однако следовало подавать пример остальным. А Лютомир погрузился в раздумья. Так вот почему он так хочет слаженного строя, пробубнил десятник себе под нос. Глава 15. Уборка урожая давно закончилась, но вот сама работа с собранным хлебом еще только подходила к своему завершению спустя больше месяца. Твердята, ответственный за эту работу мастер, хоть и торопился, но дополнительные руки у него забрали, и осталось всего лишь трое постоянных работников. Никогда бы не подумал, что буду так не рад собственному хлебу. С кряхтением затаскивая ящик на пару брусков подставки, сказал мужик: «Это еще ничего. Я как-то на лето к псковскому купцу нанялся, так у него всего нас трое было, а ладей 7 штук целых. Усмехнулся его коллега, проделывая ту же самую манипуляцию с соседним. «Зачем мы вообще это делаем? Уложено же было нормально», — пожаловался первый. К этому времени уже почти все зерно просушили и заполнили им аж 2 склада. С примерно 15 гектаров удалось собрать больше 1100 пудов. Это был не рекорд, но очень приличный результат. На следующий год при посадке на этом же месте, если и выйдет половина, то это будет большим везением. Первый урожай на новинах всегда был хорош, а здесь была практически она, разве что без удобрения золой, но с нормальной подготовкой земли и хорошей погодой. «Да, мы давеча разговорились, вот я и рассказал, как купец товар хранил», — пожал плечами второй. «Он зерно если в ящиках держал, то всегда их на что-то ставил, чтобы ветерок внизу продувать мог. Говаривал, будто так меньше портится». «Так это тебя благодарить за работу надо?» — возмутился первый. «А еще он железом эти ящики обшивал. Не все, правда, не дешево это». «Как ни в чем не бывало», — продолжал второй. «И мешки он тоже не на полу держал, а полочки небольшие делал. Одни доски поперек других клал, а затем уже сверху и мешки». «Да уж удружил ты, конечно», — протянул первый, укладывая пару новых брусков для следующего ящика. Тимофей в очередной раз опростоволосился. Он же знал, что товары на складах всегда хранятся не просто на полу, а на паллетах или стеллажах. И делается это отнюдь не только по причине удобства транспортировки, а для надежности сохранения. Поэтому, услышав о подобном от пахаря, он моментально отдал распоряжение все на складах немедленно поставить либо просто на бруски, если это возможно, либо на паллеты, которые показал, как должны выглядеть. И начали, естественно, с самого важного – зерна. «Нам же его есть», – недоуменно повернулся второй работник. «Разве плохо будет, если меньше испортится?» «Ага, конечно. Продадут его и серебро в сумму свою спрячут», — буркнул недовольный и схватился за следующий ящик. «А тебя потом кормить чем будут? Новый хлеб покупать?» — усмехнулся коллега. Твердята сказывал, что маловато вышло, не хватит нам и еще искать надобно. «Иль кормит нас плохо?» Недовольный мужчина рывком затащил ящик на подставке и стал тупой стороной топора бить по немного съехавшим брускам, выравнивая их. Хоть это задание было ему и не по нраву, но твердята придет и все внимательно проверит, а если что не так, заставит переделывать. «Нормально кормит», — чуть мягче ответил он. «Вот и я так думаю. Кабы ничего не изменится, хочу по холодам семью сюда перевести. Соскучился уже, сил нет». Второй работник дернул ящик на себя, в попытке затащить его на подставки, но ничего не вышло. Оказалось, что он заполнен сильнее предыдущего. «Давай помогу, доходяга», — пробурчал первый и подошел к нему, ногой подравнивая съехавшие бруски. «У тебя же 5 детей, как ты с ними тут в такой тесноте будешь? Так и любава работать станет», — Прокоп сказал, — «что тогда и вторая комната будет. Да и в новых бараках они поболее старых теперь, уместимся», — уверенно махнул рукой мужчина, а затем потянулся, разминая уставшую спину. «Это да, повезло вам. Вот я всего на месяц раньше пришел, и у меня комнатушка поменьше. Эх, надо было не торопиться», — вздохнул первый. «У меня и старшому уже почти 14. Тоже, может, на работу возьмут, да деньгу платить станут», — с сомнением протянул мужчина. «Чего хлеб зря есть, к труду его с малых лет приучал. Глядишь, через годик и еще одну комнату дадут, да и мне попроще станет». «Это да, учитывая, что серебра работники получали совсем немного, а семьи их были по большей части далеко, то им было тяжеловато. Это здесь было проще. На обеспечение каждого ребенка Тимофей просто уменьшал денежные выплаты на 10 кун в год в зависимости от возраста и жалования работника. То есть один работающий член семьи мог вполне содержать двух детей, а если двое, то и четверых, не оставаясь совсем без наличности, без излишеств, но еда, базовая одежда и начальное обучение он им за эту сумму готов обеспечить, хотя затраты были на это несколько больше. Однако, хотелось двигаться в совершенно обратном направлении, наоборот доплачивать за детей, но сейчас это только фантазии. Если и дальше наращивать свои расходы, то просто не получится развиваться. Это сейчас так, а вот станут нам бумагой платить, так и начнем с голодухи пухнуть. Опять начал бурчать первый. Да слушай ты этого зайца больше, он же где услышит одним ухом, все перевернет с ног на голову. Покачал головой второй. Опять вы тут языками треплете, а работать кто будет? На склад зашел твердята и разговоры моментально стихли, предстояло переставить еще 40 тяжеленных ящиков. Подморозило нынче рановато, так что Тимофей с твердятой всерьез распереживались насчет своих озимых посадок. Все-таки по этому году в землю уложили очень приличное количество зерна. К утру небольшие лужицы уже покрывал тонкий слой льда, а днем температура уже несколько дней не поднималась выше градусов 10, судя по ощущениям. Ну что, бойцы, бодро ворвался Тимофей в просторный новый дом, в котором расположили ткацкий станок. Как успехи? Две взрослые женщины, одна молодая девушка и две совсем еще маленькие девчонки недоуменно уставились на нарушителя спокойствия. Тимофей, не пугай так, проворчала Людмила, а потом добавила. Прокопыч, в последнее время она почему-то никак не могла решить, как к нему обращаться, то ли по имени-отчеству, то ли просто по имени. Парень даже попытался помочь ей с этим, сказав, что на людях можно и полным именем, если так хочется, а в кругу друзей не заморачиваться. Но как оказалось, это ее еще больше запутало. «Станок твой, Тимофей Прокопыч, дурной совсем», – пожаловалась умелица, которую назначили старшей в этом тонком и непростом деле. «Так ты говори, чего не так, исправим». Мгновенно собрался парень, и мастерицу понесло. «Вот тут шатается, здесь болтается, там и не держит, и вообще неудобно». С огромной скоростью перечисляла она, тыкая пальцем в части станка. «Тут надо ширше сделать, а там поменьше, тогда нить не будет рваться. И вообще криво сделано, что пришлось подложить щепки под правый дальний угол». Такого напора Тимофей совсем не ожидал и лишь просто удивленно переводил взгляд с нее на ткацкий станок, сделанный младом. Причем, как он утверждал, это далеко не первая его подобная поделка. Сам же парень ни с чем подобным дела никогда не имел. Так это, поправить надо чего или вообще заново делать? С небольшой запинкой наконец спросил он. Дык от кель мне знать, хочешь исправляй, хочешь новый делай. Но с такой дурной приблудой ничего толкового не выйдет. Припечатала мастерица. Как и обещал лесоруб, он оперативно перевез свою мать с сестрой в Боротно, а те практически сразу получили под свое крыло ткацкое направление, потому что та ткань, которая вышла из рук опытной ткачихи, была на две головы выше всего, что могли предложить местные умелицы. И это очень сильно задело Людмилу, которая теперь проводила здесь все свое свободное время. «Так сходи к младу, да договорись с ним, пусть сделает как надо», — поднял бровь Тимофей, не понимая, почему не пришли с этими вопросами сразу, а тянули почти полторы недели. «Кто такой млад?» – спросила мастерица. «Это плотник тутошний, маменька», – встряла девушка. Он и делал эту штуку. На какое-то время они углубились в обсуждение внешности млада и истории с его участием, и оставили Тимофея без внимания, а он тем временем осматривался по сторонам. В одном углу на небольшом столе лежали две чесалки для шерсти и небольшая кучка уже подготовленного материала. Не совсем такие, как он видел в своем детстве в деревне. Они были другой формы и полностью из дерева. Тимофей уже раздумывал над тем, чтобы заказать кузнецу с плотником его вариант, но пока откладывал. На соседней лавке лежало веретено, почему-то только одно. Остальных видно не было, хотя он знал, что млад их делал с запасом на десяток человек. Все-таки именно процесс производства нитей должен был занимать львиную долю времени. У Тимофея были планы по созданию приспособы на педальной тяге, но эта тема была отложена на зиму, сейчас не до нее. Хотя, если честно, весь процесс производства оказался таким длинным, что браться не хотелось вовсе. В другом углу стояло два больших ящика. Один был заполнен еще не мытой овечьей шерстью, видимо, только принесли им со склада, а второй волокнами крапивы. В этом году Тимофей летом все-таки выделил пару человек, которые собрали огромное количество стеблей, подсушили их и обработали. Теперь предстояло переработать это в нитки и пускать на ткань, пусть не очень тонкую и опрятную, но уже что-то. В то время он еще не знал, будет ли заниматься этим направлением всерьез, да и сейчас еще не уверен. «Так это, бабоньки», — вмешался Тимофей, когда женский разговор уже переключился на обсуждение других жителей деревни, а маленькие девчушки куда-то убежали. «Вы вместо того, чтобы тут косточки всем перемывать, позвали бы Млада, да объяснили ему, чего переделать нужно. А Фроська куда побежала по-твоему?» Подняла одну бровь мастерица, оторвавшись от интересной беседы. «С этой приспособой тоже можно сладить, но ты хочешь лучшую ткань, а не простецкую, да и рук поболее надобно». «Это да, Тимофей, когда прибыла мастерица с дочкой, расписал им, что хочет получать продукцию самого высокого уровня. Как он расписывал, чтобы и князьям и царям впору шло. Возможно, переборщил с требованиями, но ничего не мешало в дальнейшем снизить эту планку под часть продукта. Все-таки свои нужды на текущий год обеспечены закупками в Новгороде. Делай так, как считаешь нужным. Но чтобы наша ткань отличалась от других в лучшую сторону», быстро подвел итог своего визита Тимофей, не дожидаясь, пока ему накидают еще новых задач, выскочил за дверь, крикнув напоследок: «Меня держи в курсе». Влезать в то, в чем он совсем не разбирался, было тяжело. Не просто так он искал умелых людей и был готов платить за это как купцам, так и остальным. К сожалению, в большинстве своих задумок Тимофей мог лишь задать направление, а основная работа была уже на плечах его работников. Пусть разберутся сначала с этой проблемой, а потом уже можно выслушать и остальные пожелания. Организация серьезного производства ткани оказалась делом совсем непростым. Если сделать все точно так же, как и привыкли местные, то готовые одежды будут золотыми, причем из любого материала. Этим совсем невозможно будет заинтересовать купцов, а значит, производство только для себя. Это тоже будет немного выгодно, потому что отпадет необходимость в закупке тканей. Но потребности не слишком велики, а хорошее производство требует постоянных мастеров. Куда девать остальное, почти по себестоимости продавать? С этими бандурами еще что делать прикажете? Под нос себе пробубнил парень, рассматривая три разные деревянные установки, на которых обрабатывался высушенный лен. Сейчас все три стояли на улице, видимо, недавно использовали, или только собирались. Обычно они стояли на складе с инструментами. Первая, самая большая, представляла из себя обтесанное бревно с сохранившимися большими корнями, которые использовались вместо ножек с одной стороны. Противоположный конец лежал просто на земле. Само бревно было выдолблено изнутри, и в этой борозде лежала деревянная била. Треугольной формы толстая палка, которой разламывали и мяли стебли подготовленного материала, очищая волокна от костицы, твердой части растений. Следующим была бросольница, или дощатая мялица. Туда переходил материал, который был уже очищен от основной части костицы. Из досок был сделан узкий лоток и била, но уже все это значительно меньше размером. Рядом лежал отрез толстой ткани, им потом укроют лоток, чтобы волокна меньше рвались при обработке. И это еще не все. Третья мялка или трепальница была предназначена для того же самого. Отличалась она лишь тем, что вместо ткани на ней была закреплена клоча, сухой срез болотной кочки. Полученная шершавая поверхность позволяла еще сильнее очистить материал и первоначально расчесать. Потом он уходил уже на обстоятельный расчес. Там тоже было минимум две стадии, чтобы оставить только самые прочные и тонкие волокна. И вот уже из них можно было прясть тонкую нить, ткать хорошую ткань и шить качественные вещи. Этого конечного льна оставалось всего несколько процентов от изначального веса. Да, там были еще и отходы, которые шли на более грубые вещи, но это не сильно помогало. Слишком много сил и времени на обработку. Как подступиться к решению этой проблемы Тимофей придумать никак не мог. «Приветствую, Тимофей», — поздоровался подошедший Млад. «И тебе поздорову», — ответил парень. «Быстро тебя нашли». Плотник пожал плечами и подошел поближе. «Опять размышляешь, что делать с мялками?» «Не знаю, вроде бы несложный процесс», — вздохнул Тимофей, поднимая и опуская било у первого станка. «Вот можно его поднимать и опускать легко, с помощью мельниц. Это мы уже умеем. Это как с долбилками». Млад рукой указал на производство бумаги, где тестообразная целлюлозная масса перемешивалась с деревянными столбиками, которые поднимала ветряная мельница. «Ага, «Почти, но тут еще что-то надо, нужно же еще как-то протаскивать лен под билом, чтобы костица снималась, а не просто сминалась, так руками можно», – пожал плечами мастер. «Ну да, и будут все с переломанными конечностями потом ходить», – отмахнулся Тимофей. Плотник обошел по кругу мялку, тоже поднял и опустил било несколько раз, изобразил подобие того, как идет работа и отошел, покачав головой. «Не знаю, может быть отдельно мять, а потом какой-то другой приспособой очищать тогда, а не порвет волокна совсем?» С сомнением спросил Тимофей. «Кто его знает, давай попробуем хотя бы, неделю уже ходишь вокруг да около». Плотника за это время уже раза три напрягали, чтобы он пришел, осмотрел процесс и придумал возможные решения. Хотя он все это прекрасно знал, ведь сам и мастерил эти мялки еще в прошлом году, да и не на ходу их выдумывал, а делал так, как его давным-давно научили. «Ну ладно, давай попробуем, сделаешь еще одну такую», — сдался Тимофей. «Так зачем ее делать, вон, там где бумагой попытаемся». Попытался съехать млад. «Нет уж, там такое бревно, что он точно всю траву разрежет. Ты давай, не ленись, не забывай, чем быстрее мы выдумаем, тем быстрее тебе мастерскую побольше отгрохаем и подмастерьев добавим». Плотник тяжело вздохнул. Он уже даже не знал, хочет ли он этого или нет. С одной стороны, чем больше у него людей, тем меньше рутинной работы нужно делать самому, с другой же и ответственность выше. «Понял тебя, ладно», – махнул рукой мастер. «Через пару дней покажу, что вышло. Там пару телег поправить только надобно вначале. Не торопись, тебя и сюда не просто так позвали. Сначала им станок переделай, как скажут». Прогуливаясь по деревне, Тимофей с каким-то удовлетворением смотрел на местную суету. На ладью затаскивали бочки с дегтем и провизию для команды. Из мельницы на кухню тащили очередную партию муки. Из кузни раздавался мерный стук молотов, а возле дома Млада Игнат придирчиво осматривал новую телегу, на которой, как ему утверждали, будет удобнее и проще перевозить бревна. Строители без Лучезара и Григория потихоньку возводили новый барак, а свободные от постовой службы тренировки воины патрулировали территорию. Дымили печи мыловарни и дегтярни, показывая, что и там работа не стоит, а от нового ветряка раздавалось глухое постукивание молотилок, обозначавшее, на какой стадии находится производство. Все шло медленно, спокойно и согласно планам парня, даже скучновато как-то. Глава 16. Зима. Прекрасное время, если ты к ней подготовлен. В декабре температура всего немного ниже нуля, что позволяет снегу не таять, а скапливаться, открывая новые пути. Не быстро, но небольшие речки затянули льды и остановили судоходство, предоставив вместо него сеть широких дорог. Уже сейчас можно начинать ими пользоваться, если нужно перебраться с одного берега на другой. Но путешествовать с грузами на дальние расстояния еще решится не каждый, рановато. Пройдет несколько недель, и тогда уже выйдут на лед целые караваны купеческих и боярских торговцев, распределяя товары со своих хранилищ во всех направлениях. Несколько месяцев практически застоя из-за осенней распутицы, а затем и первых льдов, сильно замедлили этот процесс, а значит, они постараются его наверстать. Приличная группа повозок и всадников прошла и по дороге от Борот на Дылимна. Шестеро всадников и шесть легко груженных широких саней, запряженных парами лошадок. Прошло то время, когда в путь отправлялись чуть ли не поодиночке, каждый раз рискуя нарваться на лихой люд, ведь даже очень малым количеством, а тем более из засады, они могли легко нарушить товарное сообщение между деревнями, но обошлось. Уже приличное время все транспорты шли в каком-либо сопровождении. Телеги, а точнее уже сани, больше не отправлялись в Смоленскую по одной штуке каждую неделю, а выдвигались по 2-3, но в несколько раз реже и под конвоем в 3-4 охранника, да и самих мужиков вооружили самострелами, научив хоть немного пользоваться оружием. Ладья же принимала на борт троих воинов и, если брала курс на Новгород, то всегда старалась дождаться боярского корабля и плыть с ним. Редкий рейс проходил в одиночестве. Только до Смоленской она ходила одна. «Тимофей Прокопыч, а назад вы вдвоем поскачете?» — приблизился к парню заскучавший Буша, очередь которого выпала в этот раз сопровождать сани. Молодой стражник отправится с санями и остальными тремя воинами сразу дальше в Смоленскую, переночевав и отдохнув один день в Илимна, а Тимофею с Игнатом там делать нечего. Тратить несколько лишних дней на дорогу, чтобы просто посмотреть на работу, очень не хотелось. Их задачей было передать оброк Якову Прокшиничу, который уже был перевезен на почтовую станцию заранее. Все равно уже было готово, Так почему бы не доставить на место, пока это можно сделать проще и быстрее, чем тащить зимой на санях. Да и сами эти станции никакого прибытка почти не приносили, совершенно не думая окупать потраченные средства не только на строительство, но даже на поддержание. Ну да, а чего? Повернул голову парень. Так ты сам запретил малыми группами путешествовать, а теперь выходит сам и нарушать станешь. Улыбнулся Буша. Мне можно. Подмигнул Тимофей, намекая, что он главный. Мы же без товара, быстро вернемся. Это вы как улитки тащиться будете. Нам то на конях до березы быстро добраться, сменить их на свежих и оттуда уже в Боротно окажемся. Ты даже до Смолинской добраться не успеешь, а мы уже дома. И правда, Тимофей запретил телегам и саням путешествовать в одиночку. Даже работы, которые велись дальше пары верст от деревни, теперь всегда сопровождались хотя бы парой стражников, а иногда и тремя. А сделано это было не только из соображений безопасности. Численность бойцов Боротно все-таки выросла до 20, вместе с общим населением под 90 человек, которое к концу зимы грозило перевалить за 110, потому что должно было перебраться много родственников к новым работникам. Просто так им сидеть на месте смысла немного, нужно чем-то занять. А значит, не более половины должны находиться на тренировках и отдыхе, пока остальные занимаются своими непосредственными обязанностями. Это тоже своего рода часть обучения, особенно учитывая тот факт, что практически все они бывшие крестьяне, а не воины. Тимофей Прокопыч, а вот Лютомир у нас десятник, верно? Снова начал разговор Буша после 5 минут тишины. В дороге ужасно скучно, кроме разговоров заняться совсем нечем. По-прошлому Тимофей спасал себя еще сном и рукоделием, правда это было еще в те времена, когда он не умел передвигаться верхом и сидел в санях. На коне же ты можешь только ехать, правда значительно быстрее, если, конечно, ты не сопровождаешь эти самые сани. Ага, вздохнул парень, подтверждая очевидный факт. А мы стражники, снова высказал очевидное Буша утвердительным тоном. Ну да, вяло покачал головой Тимофей. Вот, я тут командую остальными стражниками в этом походе. Это я тоже десятник получается? Буша почесал затылок и неуверенно уставился на Тимофея, а тот задумался, что же отвечать. По идее воинских званий в это время совсем немного. Была младшая дружина и старшая, десятники, сотники, тысяцкие, но это все не особо подходило его страже. По крайней мере пока что, их слишком мало. Грубо говоря, в обычной ситуации на 2 десятка воинов вполне нормально было иметь всего 1 десятника. В некоторых ситуациях, когда этот десятник отсутствовал, главенство определялось по опыту и старшинству, в других назначались определенные люди, но никаких дополнительных званий не давалось. И если в дружинах были опытные воины, которые зачастую сами могли решить в сложной ситуации, чьи команды слушать, то вот у Тимофея абсолютно все были новичками. Лютомир на такие вылазки по понятным причинам не ходил, да и Вичка предпочитали оставлять в деревне, на максимум используя его возможности в обучении новобранцев. Десяток уже практически ветеранов Боротно хоть и назначался старшим в заданиях, но по факту оставался в том же самом статусе, как и совсем новички. Иногда возникали и вопросы подчинения. Пока нет, но если будешь качественно нести службу, то возможно и станешь. Не стал пока пороть горячку Тимофей, выдумывая на ходу новые порядки, а Буша пока к такому повышению явно не готов. Вас пока что очень мало, да и Вичка сейчас больше заслуживает этого звания, ты так не думаешь? Буша вроде бы даже немного расстроился, но ничего не сказал. Чем его взбодрить Тимофей тоже в моменте не придумал, поэтому еще 10 минут ехали в тишине, пока стражник опять ее не нарушил. Если ты сказал, что нас пока мало, это значит будет больше и тогда я смогу стать десятником. Тимофей на подобный вопрос не знал, что отвечать. До сегодняшнего дня этот вопрос обсуждался только с Игнатом и Лютомиром, чтобы не пускать лишние слухи. Каждый из них держал язык за зубами. В случае с Бушей такого может не случиться, а если еще не до конца оформившиеся идеи парня дойдут до ушей боярина, да еще и в измененном сарафанном радиовиде, могут появиться проблемы. Так вас 20 человек. Тимофей резко дернул плечами и скривился, от неожиданно скатившейся прохладной капельки пота по спине. Куда нам больше-то? У нас есть еще боярин со своей дружиной, да и новгородская земля своих воев не просто так кормит. патрули ходит, за границами смотрит. Тут парень, конечно, сильно приукрасил, особенно в плане границ. Закрыть от посягательств их было совершенно невозможно, не то количество воинов. Да и укреплений не сказать, чтобы много. На южных границах со степью все было намного серьезнее, но и там было столько проблем, что даже начинать их перечислять не стоит. Здесь же хоть оставалось и чуть спокойнее, но приграничные земли частенько переходили из рук в руки почти каждый год. И как с этим бороться, совершенно непонятно. Даже заключение договора о мире не гарантирует такового. Как только одна из сторон соберет достаточно силы и желания, она моментально перейдет в наступление. А это может произойти даже не на следующий год, а уже через пару месяцев. Да и мелким отрядам, охочим до наживы, совершенно наплевать, о чем там договорилось высшее руководство. Они про эти мирные договоры и не услышат. Что уж говорить, даже кто текущий князь, частенько не знают.